Рассказ о втором путешествии. Ночи 542-546. Знайте, о братья, что жил я сладостнейшей жизнью и испытывал безоблачную радость, как я уже рассказывал вам вчера. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.